Гости зашумели, кто-то подошел поздороваться. «Я вас только что рассказывал», — сказал ему Феликс Николаевич, пожимая руку. «Пойдемте, я познакомлю вас с Григорием Петровичем. Его очень интересует ваш будущий проект». Максим с видом утопающего оглядел комнату. Лада сидела в углу на диване. Она равнодушно посмотрела на него, кивнула холодно, отвернулась. «Все пропало», — отчаянно подумал Максим, не в попад отвечая Григорию Петровичу. За стол никто не садился. Гости разгуливали по комнатам с растягайчиками и пирожными, которые великолепно пекла бабушка Максима. Все были заняты разговорами. Только Лада сидела неподвижно на диване, слабо улыбаясь на обращенные к ней реплики. Максим был на грани отчаяния. Луиза сердилась. От этого и смеялась громче обычного. И съела 3 пирожных подряд, чему никогда себе не позволяла. В разгар вечера Максим неожиданно пропал. Луиза поморщилась. Ну его. Она почувствовала и досаду, и облегчение. Не нужно поминутно посматривать, чем занимается он и чем Лада. Ох, и молодежь пошла. Через 10 минут Лада лениво поднялась и направилась к себе в комнату. «Не получилось», — грустно решила Луиза и потянулась за 4-м пирожным. Блюдо опустело, и она понесла его на кухню. Там почему-то было темно. Луиза нащупала выключатель. Марья Александровна, охнув, отпрянула от окна. Несколько секунд Лиза удивленно смотрела на нее, потом прищурилась, что-то сообразив, выключила свет, подошла к окну. У подъезда, опустив голову, стоял Максим. Луиза краешком глаза посмотрела на Марью Александровну. «Ишь, как переживает за внука!» И снова вниз. «Может быть, спуститься к нему? Поговорить?» — подумала Луиза. И собралась уже отойти, как Максим вдруг поднял голову и сам пошел к подъезду. «Одумался!» — вздохнула Луиза. Но Максим, не торопясь, шел куда-то в темноту наступающего вечера. Рядом с ним шла Лада. Марья Александровна облегченно вздохнула. «Нет, Максим, ты совсем ненормальный», — говорила ему девушка через 15 минут. «У меня все это в голове не укладывается. Мы же не дети, в конце концов. Так нельзя». Это она отчитывала его за горячие сумбурные признания, сделанные только что. «Я даже не знаю, что тебе сказать. Все это нелепо. Нелепо». Она не договорила, взглянув на Максима. Он низко опустил голову, будто собирался вот-вот расплакаться. И что она, собственно, раскипятилась? Он ведь не сделал ей ничего плохого. Сказал только, что любит ее. Любит и просит ее руки. Она кричит на него. А ведь это так отвратительно, так... Лада вспомнила, как кричали на нее. Кричал человек, которого она боготворила, за которого готова была в огонь и в воду. «Идиотка! Да я тебя! Я тебя с такой формулировкой уволю к чертовой матери! Никуда никогда на работу не устроишься!» Как она ревела тогда! «Разве можно, чтобы человек, которого ты так любишь...» Лада осторожно заглянула в лицо Максиму. Вот, значит, все повторяется. Значит, ее сердцу нанесли такую глубокую рану только для того, чтобы оно потеряло чувствительность, чтобы ранило другие сердца. Он ей, она Максиму, он еще кому-нибудь. Цепная реакция. Нет уж, она положит этому конец. Пусть никто больше так не мучается, как она. Нужно его как-нибудь успокоить, предложить дружбу. Но не дети же они, в конце концов. И она заговорила иначе. Спросила, давно ли Максим не был у родителей в Энске. Рассказала, как была у них в гостях, на даче, на рыбалке. Молодой человек потихонечку оживал. Ему не верилось, что его красавица вдруг на полуслове так переменила тон. Она все понимает.